Вся драка проходила на высоте 10-15 километров. ПКО практически не подавало голоса, боясь зацепить своих. Впрочем, у них нет шансов. Сейчас на рубеж атаки выйдут штурмовики и торпедоносцы. Соколы пикируют на копе. И только тогда открывает огонь зенитные батареи и даже ПЗРК. Терпеливые ребята. Я их даже зауважал. Отпусти погулять, шеф. Камачи ноет. Ему тоже хочется. Баста, наохранялись. Кто тебя теперь потревожит? Слышно сопение индианы. Румянцев. А что я? Я как все. Скажешь, пойду вниз. Не скажешь, не пойду. Скучный ты человек, Андрей. Камачи разочарован. Ему страшно, что Блюз передумает. Или все вкусно раздолбает, пока шеф телится. А, черт с вами, повоюем. Чистим гряду на 3 часа. Там лазерно-пушечная батарея еще трепыхается. Делай, как я. Атаковать стройкой неумно. Со времен дремучих пилоты постигли простую истину. Пара — идеальный состав звена. «Кто будет командовать штурмовиками, Блюз?» — спрашиваю я и отваливаю в сторону, чтобы не мешать шефу и Сантушу. «Сами сообразят, не маленькие. Мы падаем вниз к черным скалам, прямо на смертельные рапиры лазеров. А копи-то отгрохали шикарные. Неудивительно, что Блад положил на них глаз. Вот они, наши родимые, наши спорные. Горнодобывающий комплекс, завод, космодром. Масштабно. Вижу клиентов. 2 недобитые установки «Иртыш». Они сняты с шасси и помещены в капониры. Помечаю цель, пуск ракет, ухожу виражом. «Шеф, Румянцев вызывает!» «Да!» — кричит Блюз, будто по телефону. «Вы тогда давайте с Сантушем в паре, а я сам полетаю». «Хорошо!» Судя по голосу, ему и в самом деле хорошо. В меня даже не стреляют, целей слишком много. На сцену выходит ударная группа. Лугеры щедро рассыпают ракеты и управляемые бомбы. Что-то в самом деле сделалось тесно, бормочу я. Как-то нас слишком много. Хаген выходит из свечи, опускает нос, а я выбираю следующую цель. У меня остается пара ракет. Сейчас отстреляюсь и пойду дорабатывать пушками. Вечная проблема недодавленного ПКО. Очень редкие цели. Их полная санация занимает больше времени, чем сама генеральная штурмовка. Тем паче, когда цели защищены естественным рельефом, как сейчас. Замучаешься выковыривать. Еще один залп, снова вираж и набор высоты. А вот теперь внимательно. Ракет больше нет. Пушками лучше бить с гарантией, что означает малую дистанцию. Не хватает еще подставиться или причесать скалы брюхом. Начинаю внимательно осматриваться. Хаген — чрезвычайно зоркая машина. Ее иногда используют как внештатный летающий радар. Радар, естественно, в кавычках. Помимо собственно излучающего радиолокатора, на борту такое наворочено. И сверхчувствительный пассивный приемник, и лазерные дальномеры, и селектор целей, и детектор масс и тепловизор, плюс мощнейшая оптика. Да только вся эта дорогущая машинерия почти бессильна против пехотинца с ПЗРК на плече. Слишком мелкая и неконтрастная цель. А крови попортить может очень даже. Сейчас, когда дело дошло до сверхмалых высот, пехота опаснее всего. Зазеваешься — и привет! Так, вот череда распадков, а вот еще пещерные выходы. Не маскировка огневых позиций, а сказка. Стоп, а это еще кто? Шестерка флугеров очень лихо причесывает окрестности горнодобывающего комплекса в зоне работы эскадрильи номер 5. Неужто завалили последнего мерзавца на черном громе? Да вроде бы нет. Аспиды в воздухе, аж 3 отметки. Да и драка в самом разгаре. Только какое мое дело? Я нынче простой пилот. Однако любопытно, А не слетать ли мне туда? — Здесь Джон Бойл. Космодром чист, можно начинать высадку. Это старшина ударной группы. — Эй, Блюз, ты меня вообще слышишь? Чем ты там занимаешься? Командуй давай. — Все слышали. Начинайте высадку. Индиане явно не до мелочей. Он сильно увлечен избиением зениток. — Здесь Кейн. Команду на высадку подтверждаю. Флугерам. Заткните ПКО на заводе и шахтах. Ну или отвлеките, пока мы высаживаемся. Блюз, выдели пару звеньев, пусть патрулируют периметр космодрома. Не хватало еще нарваться на ПЗРК. Да, Боб тоже соображает. Иду над модулями комплекса. Фиксирую 5 установок. Это какие-то совсем беспросветные самоделки. Их даже парсер не в силах распознать. Однако враг налицо, и врага надо бить. От шахт великолепно простреливается космодром. А там ведь сейчас будут наши транспорты. Зенитки упрятаны выше всяких похвал. Наши пушки оставляют многометровые борозды в заводском пенобетоне. Но все цели выжили. Непорядок. Пока я отворачивал и набирал высоту, по мне успели пристреляться и зацепили плоскость. Вдобавок Хаген обстреляли из ПЗРК. Пришлось фигурять и сыпать ловушки. Ушел. Спотел, но ушел. А где та шестерка истребителей? А, вот и они. Идут следом за мной. И красиво идут. А это еще кто? Две жирных метки приближаются к шахтам. Сигнатура транспортных флугеров. Ну не идиоты. Сказано же, десант на космодром. Эх, придется спасать дурачков. Вариантов никаких. Сейчас ведь подставятся под лазеры. Хотя они и самодельные, а вон какая дыра в плоскости. Один из ракетных пилонов мне отстрелили. Хорошо, что пустой. Ну ничего. Сейчас мы их причешем. Сейчас. Позади разворачивается шестерка машин, четко как на параде. Это кто же в нашем клане такой умелый? В работе только 3 зенитки. Те неизвестные ловкачи постарались. Второго захода пиратам-зенитчикам не пережить. Я корректирую направление по горизонтали на 3 градуса, забираю южнее. Теперь мерзавцы видны как на ладони. Рукоять от себя, тягу на маршевые. Машина дрожит, вибрирует, наслаждаясь своим стремительным титанировым телом и могучими дюзами. И тут в меня влепили. Влепили? Откуда? Сзади? Неужто дружественный огонь? И точно! Вот козлы! Но как-то странно. Я чувствую, что Хаген в порядке. Аэродинамика не нарушена, двигатели тянут. Но при этом у меня накрылась вся электроника, даже парсер. Гаснет колпак кабины, гаснут все экраны. На дисплее парсера мигает надпись. Аварийное отключение, перезагрузка. И это единственный свет в черноте умершей машины. Какая к дьяволу перезагрузка, твою мать! Ору я и понимаю, что рация тоже того. Мимо проносятся упругие тени. 6 теней. Коллеги, блин. Ладно, хоть цели накроют. А меня-то за что? Надо что-то делать. Ой, надо. Я же сейчас врежусь. Ни посадочных дальномеров, ничего. Кругом непроглядная тропическая ночь. А под брюхом незнакомая местность. Или-или. Вынужденная посадка или обратно в небо? Лучше бы, конечно, в небо, но я не успеваю, слишком темно. Я едва успел сверожить, огибая какую-то трубу. Выравниваю флугер и активирую тормозные дюзы. Раскрываю воздушные тормоза, убираю тягу маршевых и полную мощность на днищевые дюзы. Борьба за жизнь, за метры и сантиметры. Отрицательная перегрузка такая, что чуть не выскакивают глаза. Я несусь между заводских корпусов, мимо каких-то зловещих полусфер высотой с 20-этажный дом, мимо подвесных дорог и разномастных коммуникаций, забранных в блестящую теплозащиту. Паника? Наверное, да. Наверное, нужно было попытаться выровнять машину и набрать высоту. Но уж очень не вовремя меня подбили, уж очень неожиданно. Да еще так близко от земли, да на такой скорости. Подлинное чудо, что я не разбился. Посадку в таких условиях можно было признать штатной. Флугер выжег бетон под брюхом. От удара взорвались перегруженные пневматики. И сменившие их аварийные посадочные салазки выбили из шоссе снопы искр, взлетевших выше громоотводов на станции защиты хвоста моего Хагена. Да-да, это было именно шоссе. Главная внутризаводская транспортная коммуникация, по которой должны ходить погрузочные кары, автобусы с персоналом и так далее. Трясло меня, будто на стиральной доске. Носовые дюзы гасили скорость как могли, спасая мою тупую головушку. В тормозных плоскостях алкозавром ревел разъяренный воздух. И Хаген остановился, в считанных метрах от каких-то ворот. «Ну и дерьмо», — подумал я и полез наружу. Взлетать не стоило пытаться. Надо сначала оглядеть машину и включить, наконец, мозги. Флугер был цел, не считая погнутых стоек шасси и дыры в левой плоскости. Отчего же сдохла электроника? По всему выходило, что в меня шарахнули стазис-ракетой. Очень редкая штука. В варианте борт-борт военными почти не используя. Это сверхмощный взрывомагнитный генератор, вырабатывающий направленный конус электромагнитного излучения. Применяется в тех случаях, когда цель надо вот так экстренно посадить или лишить управления. А зачем такие сложности военным? Раз дал мартелям и готово. Стазис-ракета — милицейское спецсредство. Ну, пограничники еще используют, службы безопасности, изредка и корпоративная охрана. Стоп, стоп, корпоративная охрана? Что-то мне это перестает нравиться. Какого, вашу мать, хрена наши техники, подготавливая машины к штурмовке, подвесили на флугер стазис-ракету? И откуда она у трапперов? В общем, мысли мои зацепились за словосочетание «экстренно посадить» и «корпоративная охрана». А вслед за тем мой личный биологический парсер высветил во всю ширь сознания надпись «Эрмандада», после чего я припустил не хуже зайца к космодрому, к своим. Дурак! Ох, какой же я дурак! Болван! Идиот! Олигофрен! Много нелестных характеристик, и все они верны. Откуда взялась та шестерка непонятных флугеров? А те транспорты? Поговорить по рации ты с ними не догадался? Ладно, код распознавания, свой-чужой, можно украсть. Но по рации, словами. Вы кто такие? Чего вам тут нужно? Не провалить ли вам куда положено? Нет, не допер, увлекся. А теперь беги, Румянцев. Правду говорят, дурная голова ногам покоя не дает. На закуску, на самом интересном месте, в меня начали стрелять. Где-то сзади и сбоку раздались короткие автоматные трели, а в бронированный налядвенник гранита впились пули. Если раньше были сомнения, то теперь сомнения сплыли. Меня не хотели убить, меня хотели скрутить. Попал бы я на бмушку бойцам Салмана, они стреляли бы в голову или в корпус, да не из пукалки, который против скафандра гранит, что рогатка, из всережимной винтовки, чтобы сразу мозги на бетон, или гранатой, да мало ли. Если бьют по ногам, значит, хотят обездвижить. А кому это нужно? Вариант ровно один — Эрмандада. Все-таки выследили. Но как? После, сейчас думать вредно. Я резко скакнул в бок, не хуже африканского страуса. Могучий гранит, если его разогнать, умеет перемещаться с замечательной скоростью. Вот только с маневром беда. Не для того он предназначен. Я стремился уйти с открытого места в заводские корпуса, что высились темными глыбами по обеим сторонам шоссе. Еще одна очередь. По ногам хлестнуло плетью. Но я не упал и даже не замедлился, спасибо превосходному бронированию гранита. Двери. Заперта. Этого слишком мало, чтобы остановить пилота в граните. Я с разбегу таранил плечом, и килые створки вылетали внутрь. Ваш покорный слуга оказался в полной темноте, где не светились звезды, в незнакомом здании.